Я выключил компьютер и вышел. «Буду через час, Ида». Уже на лестнице почувствовал. Я сказал что-то не то. «Все-таки Ода она. Точно». В 12 часов я подрулил на парковку перед супермаркетом Рими, который, согласно моему GPS-навигатору, находился ровно в 300 метрах от места жительства Ландера. Навигатор был подарком от патфайндеров. Думаю, чем-то вроде утешительного приза на случай, если нам не удастся отбить для них у конкурентов нового директора. Они же коротко объяснили, что, собственно, представляет собой GPS, Сирич спутниковой системы навигации, и рассказали, как сеть из 24 спутников на земной орбите при помощи радиосигналов и атомных часов определяет местоположение тебя самого и твоего GPS-передатчика на планете с точностью до 3 метров. Если сигнал поймают 4 спутника или больше, то можно определить даже высоту, сидишь ты на пригорке или, скажем, на дереве. Вся система выросла, как и интернет, из американских оборонных разработок и предназначалась, как и интернет, в частности, для управления ракетами «Томагавк», бомбами «Пейвлоу» и прочей падалицей, с тем, чтобы она по возможности валилась на те головы, на которые нужно. Кроме того, патфайндеры дали мне понять, что разработали передатчик с доступом к GPS-станциям наземного базирования, о которых никто не знает. Эта сеть работает в любую погоду, а передатчик преодолевает даже толстые стены. Председатель правления Pathfinder рассказал мне, что для того, чтобы система GPS могла действовать, надо было заложить в нее еще и решение некой математической задачи. Земная секунда не равна секунде на спутнике, летящем сквозь космическое пространство. Время искривляется, и человек там стареет медленнее. Спутники просто-напросто подтвердили эйнштейновскую теорию относительности. Мой «Вольво» встал в строй автомобилей той же ценовой категории, и я выключил зажигание. Никто и не вспомнит эту машину. Я вышел, держа в руках черную папку, и направился вверх по холму к дому Ландера. Пиджак остался в машине, я натянул на себя синий комбинезон без каких бы то ни было надписей и логотипов. Капюшон скрыл волосы, а темные очки никого не насторожат. Стоял один из тех ослепительных осенних дней, которыми природа так щедро одаривает Осло. Тем не менее, я опустил взгляд при встрече с одной из молодых филиппинок, что в этом районе катают в колясках детей господствующего класса. Впрочем, на том отрезке улицы, где жил Ландер, не было ни души. Солнце отражалось в панорамных окнах. Я взглянул на свои наручные Breitling Airwolf, подаренные мне Дианой на 35-летие. 6:01. Уже 6 минут, как сигнализация в доме Иеремиаса Ландера отключена. Сделано это было совершенно секретно на одном из компьютеров на пульте охранного агентства, через черный ход в программе, благодаря которому перерыв не зарегистрируется в журнале сбоев и отключений питания. Благословен тот день, когда я нашел для Триполиса начальника охраны. Я подошел к входной двери, прислушиваясь к голосам птиц, а также собак. Судя по интервью Ландера, у него нет ни домработницы, ни сидящей дома жены, ни взрослых детей, ни собаки. Но 100% гарантии не бывает. Я обычно исхожу из 99,5, 0,5% на выработку адреналина, чтобы лучше слышать, видеть и обонять. Я вытащил ключ, полученный от Уве в Суши энд Кофе, запасной, который все клиенты обязаны оставлять в Триполисе на случай вторжения в дом посторонних, пожара или сбоя системы в отсутствии хозяев. Ключ вошел в замок и повернулся с мягким масляным звуком. И вот я внутри. Замаскированная сигнализация на стене спала, смежив пластмассовые вежды. Я надел перчатки и приклеил их скотчем к рукавам комбинезона, чтобы ни один волосок не упал на пол. Натянул купальную шапочку под капюшоном. Нельзя оставить никаких следов своей ДНК. Уве спросил как-то, почему бы и мне тоже не обриться наголо. Я не стал и пытаться объяснить ему, что кроме Дианы, мои волосы — это последнее, с чем я могу расстаться. Хотя времени у меня имелось достаточно, я не стал задерживаться в коридоре. На стене над лестницей, ведущей в гостиную, висели портреты, предположительно детей Ландера. Я не понимаю, что заставляет взрослых людей тратить деньги на то, чтобы продажные живописцы изображали их любимых в жалостном виде плачущих младенцев. Нравится им, что ли, когда гости краснеют? Гостиная была обставлена дорого, но скучным, не считая ядовито-красного кресла от Пеши, похожего на роженицу, раскоряченную с набухшей грудью, и того же цвета большого меча, на который удобно класть ноги. Вряд ли выбор Иеремия Саландера. Картина висела над креслом. Ева Мудотчи, британская скрипачка, с которой Мунк познакомился в самом начале прошлого столетия и которую нарисовал сразу на литографском камне. Я видел оттиски и раньше, но только теперь, при этом освещении, понял, кого напоминает Ева Мудотчи. Лотте. Лотте Матсон. У лица на картине та же бледность и та же печаль во взгляде, как у женщины, которую я решительно вычеркнул из своей памяти.